Для нее труднее всего было осознать, что она видит проникшего в священное подземелье человека. Она и раньше-то редко видела посторонних. Наверное, это один из евнухов-телохранителей. Нет, скорее один из тех, что живут за стеной, пастух и стражник. Какой-то презренный раб забрался сюда, чтобы выведать тайны безымянных или, может быть, даже что-то украсть? Украсть, ограбить сокровищницу темных сил. Святотатство. Это слово медленно возникло в мозгу Ары. Какой-то мужчина, а ни один мужчина не смеет ступать на территорию священных гробниц Атуана, здесь, в самом сердце ее храма. Он проник сюда, зажег огонь там, где это запрещено, где никогда не было света. Почему же безымянные не покарали его? Теперь он стоял и рассматривал каменные плиты под ногами, потрескавшиеся от времени. Было заметно, что в этом месте пол вскрывали и снова клали плиты на место. Мокрые безжизненные комья земли, оставшиеся после погребения узников, до сих пор не были убраны. Тех троих ее хозяева поглотили. Почему же этот до сих пор жив? Чего они ждут? Пусть сделают что-то. Пусть заговорят. «Уходи! Уходи! Убирайся!» — пронзительно вскрикнула Ара. Сильное эхо зазвенело по всему подземелью. Оно, казалось, рассеяло даже тьму. И встревоженное лицо чужака в изумлении повернулось в ее сторону. Свет метнулся к ней, нарушая очарование пещеры. Мужчина успел ее увидеть. Потом свет погас. Все исчезло. Все поглотила слепящая тьма и тишина. Освободившись от чар света, Ара вновь обрела способность думать. Мужчина, скорее всего, пробрался в подземелье через дверцу в красной скале, через которую сюда приводят узников, и наверняка попытается через нее же выйти наружу. Легкая, неслышная, как мягкокрылые совы в ее храме, Ара стремительно сделала полукруг по знакомым коридорам и оказалась у низенькой двери, что открывалось лишь вовнутрь. Воздух снаружи в подземелье не поступал. Мужчина не закрепил дверь, не оставил ни малейшей щели. Он просто захлопнул ее за собой и попался в ловушку. Если он все еще в лабиринте, конечно. Впрочем, в ближних коридорах его не было. Она была в этом уверена. В тесноте прохода она бы услышала его дыхание, почувствовала тепло, само биение жизни в нем. Рядом с ней не было никого. Она стояла, напряженно прислушиваясь. Где же он? Тьма давила ей на глаза, как повязка. Душа ее пребывала в смятении. Она видела священное подземелье. Она хорошо знала его, но лишь потому, с какой силой отдавались звуки от его стен. Знала на ощупь каждый выступ. По сквознякам, разгуливающим в таинственной темноте, знала, где начинается какой коридор. Это была великая тайна, недоступная взору. Она же увидела все. И тайна стала совсем иной. Ужас уступил место красоте, еще более таинственной, чем тьма. Ара неуверенно двинулась вперед. Она нащупала второй проход налево, Отсюда начинался путь в большой лабиринт. Здесь она остановилась и прислушалась. Уши во тьме сказали ей не больше, чем глаза. Но она все стояла и стояла, опершись обеими руками о стену туннеля и ощущая слабое, неясное дрожание каменных сводов, движение сырого воздуха, сохранившего запах, не принадлежавший лабиринту, запах шалфея, что растет на холмах в пустыне, там над головой, под открытым небом. Медленно и уверенно двинулась она дальше по коридору, следуя за этим запахом. Примерно через сотню шагов она услышала. Мужчина двигался в темноте почти так же бесшумно, как и она, но не так уверенно. Вот он слегка споткнулся, но сразу выровнял шаг. Снова наступила тишина. Ара подождала и пошла медленно дальше, едва касаясь стены кончиками пальцев правой руки. Наконец пальцы ее ощутили знакомую железную раму. Ара остановилась, встав на цыпочки, дотянулась до мощной грубой рукоятки и резко, изо всех сил, рванула ее вниз. Раздался ужасный скрип и грохот. Голубые искры водопадом посыпались вниз. Это заполнило туннели, и отзвуки его, сплетаясь и разлетаясь по всему лабиринту, замерли где-то у нее за спиной. Она снова вытянула руки, еще раз нащупала совсем рядом с собственным лицом, покрытую оспинами, поверхность железной двери и с облегчением глубоко вздохнула. Медленно возвращаясь назад и стараясь держаться правой стены, Ара добралась до двери ловушки за троном. Она не спешила, ступая совсем неслышно. Хотя в соблюдении особой тишины уже не было необходимости. Вора она поймала. Дверь, через которую он пробрался внутрь, была единственным входом в большой лабиринт. И открыть ее можно было только снаружи. Теперь он там, внизу, во тьме подземелий, и никогда больше оттуда не выйдет. Она по-прежнему двигалась медленно, с достоинством. Высоко подняв голову, прошла мимо незанятого трона по длинному украшенному колоннами залу и приблизилась к бронзовой чаше на треножнике, наполненной красноватыми раскаленными угольями. Потом повернула назад и подошла к лестнице из семи ступеней, что вела к трону. На самой нижней ступени она опустилась на колени и низко склонила голову, коснувшись лбом холодных камней, покрытых пылью и мелкими мышиными костями, которые роняли хищные совы. «О, безымянные! Простите меня! Я видела, как нарушили вашу тьму!» — молилась она про себя. «Простите, что я видела, как осквернили ваши гробницы! Но вы будете отомщены! Смерть станет его стражником и палачом! Никогда не суждено будет осквернителю родиться вновь!» И все-таки даже сейчас, молясь безымянным, видела она дрожащие блики света на стенах пещеры. Жизнь там, где царит смерть. И почему-то не ужас свершенного святотатства и не гнев терзали ее. Нет, она думала лишь, как это было прекрасно, как странно. «Но что я скажу, Коссил?» — задумалась Ара, выйдя навстречу порывам зимнего ветра и плотнее кутаясь в плащ. «Да ничего. Я хозяйка лабиринта. И король-бог не имеет к нему никакого отношения. Впрочем, может быть, я все-таки скажу ей, когда вор будет мертв. Как же мне умертвить его? Пусть бы Косил смотрела, как он умирает. Она это обожает. Однако что он там искал? Он должно быть сумасшедший. И как он попал внутрь? Только у меня да у Косил есть ключ от дверцы в красной скале и от двери ловушки. Нет, он, конечно же, прошел через дверь в красной скале. Но ее может открыть только колдун. Колдун! Она резко остановилась, хотя ветер буквально сбивал с ног. Так это колдун! Волшебник с внутренних островов, который ищет здесь амулет Эретагбе. И происшедшее вдруг окрасилось таким немыслимым очарованием древних легенд, что Аре стало жарко на пронизывающем ветру, и она громко рассмеялась. Все вокруг, храмы, пустыня, было темным и безмолвным. В большом доме ни огонька. Мелкий, почти невидимый снежок несло сильным ледяным ветром. Если он сумел открыть с помощью волшебства ту дверь, то может открыть и другие. Он может спастись, уйти от расплаты. От этой мысли она вздрогнула, но почти тут же успокоилась. Безымянные позволили ему войти. Почему бы и нет? Он не может причинить им ущерба, этот вор, которому не выйти из обворованной сокровищницы. Возможно, у него в запасе достаточно заклятий и всяких магических штучек, и он, наверное, достаточно могущественный волшебник, раз сумел забраться так далеко. Но дальше-то что? Все его заклинания окажутся бессильны там, где властвуют безымянные, те великие короли, чей трон пустует в ее храме. Чтобы убедиться в своей правоте, она поспешила по тропе вниз, к малому дому. Манон спал в дверях, завернувшись в плащ и драное меховое одеяло, как всегда зимой. Она тихонько скользнула внутрь, стараясь не разбудить его, и свет зажигать не стала. Прошла в маленькую комнатку, больше похожую на шкаф. Высекла кремнем искру, которую ей достала, чтобы найти нужную плитку в полу, которую она и приподняла, встав на колени. Отверстие было еще прикрыто грязной тряпицей, которой она отшвырнула и отшатнулась. Прямо ей в лицо снизу ударил луч света. Через мгновение очень осторожно она снова заглянула в глазок. Она просто забыла, что у волшебника на конце посоха горит загадочный огонек, и ожидала самое большее — послушать, как он бродит там в темноте. О том, что он везде зажигает свет, она не подумала. Зато, как она и ожидала, он оказался прямо под глазком у железной двери, преграждавшей ему выход из лабиринта. Он стоял задумчиво подбоченись и склонив набок голову. В другой руке он держал свой посох, на конце которого висел огонек. Она видела его с высоты чуть больше человеческого роста. Одет он был точно так же, как и все путешественники или пилигримы зимой. Короткий темный плащ, кожаный жилет, шерстяные чулки и башмаки с ремешками, за спиной небольшой легкий мешок с привязанной к нему флягой с водой, на бедре кинжал в ножнах. Он стоял неподвижно, как статуя, но был очень спокоен и о чем-то думал. Потом медленно поднял свой посох и поднес его освещенный конец к двери, которую Ари в глазок видно не было. Огонек на конце посоха уменьшился, но стал ярче, светил, как фонарь. Волшебник что-то громко сказал. Язык этот был Ари незнаком, но еще более странным, чем слова неведомого языка, был голос мужчины, глубокий и звучный. Свет на конце посоха стал еще ярче. Потом вдруг мигнул и пропал совсем. Какое-то время она не видела ничего. Потом снова появился бледный ровный свет, похожий на болотные огни. Она увидела, что теперь он стоит к двери спиной. Заклинание не действовало. Силы, накрепко запершие эту дверь, оказались сильнее всей его магии. Он огляделся, словно раздумывая. А что же теперь? Коридор, в котором он стоял, был узкий и очень высокий. Грубый каменный пол, зато стены довольно гладкие и сухой кладки. Впрочем, каменные плиты лежали плотно, в притирку, так что между ними вряд ли можно было просунуть даже лезвие ножа. Стены туннеля слегка наклонялись внутрь, образуя подобие свода. Вокруг волшебника была пустота. Он пошел было вперед и с первого шага исчез из поля зрения Ары. Свет почти померк, и она уже намеревалась положить обратно тряпку и плитку. Но тут снова легкий отблеск мелькнул на стенах. Волшебник возвращался. Наверное, понял, что если уйдет от двери и заберется глубже в лабиринт, то вряд ли сможет снова найти выход. Он сказал что-то тихим голосом, собственно, одно лишь слово — «Эмен». Потом еще раз громче — «Эмен». Железная дверь содрогнулась, и негромкое эхо прокатилась по сводчатым туннелям. Ари даже показалось, что пол у нее под ногами заколыхался. Но дверь была прочна и выстояла. Тогда он рассмеялся. Тем коротким смешком, каким смеется человек, думая: «Но до чего ж глупо я себя вел?» Он еще раз окинул взглядом окружающие его стены. И когда смотрел вверх, Ара заметила, как его темное лицо осветила улыбка. Потом он сел, развязал свой узелок, достал оттуда кусок черствого хлеба и стал есть. Потом отвернул пробку кожаной фляги, встряхнул ее. Фляга выглядела в его руках маленькой и легкой. Похоже, она была наполовину пуста. Он снова закрыл флягу, пить так и не стал. Потом положил мешок себе под голову, как подушку, завернулся в плащ и лег, держа посох в правой руке. Когда он улегся, маленький светящийся шарик оторвался от конца посоха, взлетел и повис в воздухе у него над головой. Левая рука волшебника лежала у него на груди, придерживая что-то, висевшее на тяжелой цепи. Он лежал будто в собственной постели, удобно устроившись, чуть согнув ноги в коленях. Взгляд его скользнул по глазку, в который смотрела Ара, и двинулся дальше. Волшебник вздохнул и смежил веки. Свет потихоньку стал меркнуть. Он спал. Стиснутая рука у него на груди разжалась, соскользнула в бок. Ара сверху разглядела тот талисман, что носил он на цепи. Странное металлическое полукружие или полумесяц. Так ей во всяком случае показалось. Последний слабый отблеск волшебного света исчез. Теперь человека окружала тишина и темнота. Ара положила тряпицу и каменную плитку на место, бесшумно встала и скользнула в свою комнату. Там она долго лежала во тьме без сна, слушая вой ветра и все время видя перед собой хрустальное сияние на стенах обители смерти, легкий холодный огонек на конце волшебного посоха, каменные стены туннелей, спокойное лицо спящего мужчины.